Близится время суда над страной, что вся была орошаема, как сад Божий. О ней так было сказано в 13 главе книги Бытия. Землю, что была как рай Божий, превратили в Содом, и три мужа, посетившие Авраама, обратились к Содому. 16 стих, 18 глава. Восставшие же оттуда мужи воззрели на лицо Содома и Гоморры. Авраам же шел с ними, сопровождая их. Когда говорится «воззрели на лицо Содомы и Гоморры», здесь виден отчетливый нравственный смысл. Бог и ангелы воззрели на землю грешников и по контексту направились к Содому и Гоморре. Как яствует из дальнейшего, два ангела направились к Содому. Третий, сам Господь, говорит с Авраамом. 17 стих. Господь же сказал: «Сокрою ли я от Авраама раба моего, что я сотворю?» Вот эти последние слова, «что я творю», эти слова не означают суд над Содомом, ибо до суда спасение. Такова последовательность божественных деяний. Сперва закон обрезания, затем спасение из Содома, и лишь затем суд над Содомом. Кара с небес надвигается на Содом и Гоморру, и к нему уже направились два ангела. Однако Господь напоминает Аврааму о завете, что он творит с человеком. Господь напоминает свое первое обещание Аврааму сотворить его в народ великий, и что благословятся в нем все племена земли. Бог напоминает, но не повторяет сказанное. В этом смысле очень полезно сопоставлять параллельные тексты в жизни Авраама. Мы найдем, что при новом их воспроизведении нечто появляется новое. Это новое будет самым существенным. Божественная педагогика новое будет по сравнению с старым. 18 стих. Авраам же бытием будет в народ великий и многий, и благословятся в нем все народы земли. Бытием будет, так в еврейском и в греческом текстах. То есть перед нами оборот внутреннего содержания. Авраам теперь сам по себе таков, что не может не быть. То есть непременно будет народом великим. Когда человек живет с Богом, он благодать усваивает. Благодать становится его естеством, входит в его естество. Тогда сам человек становится источником благодати, воды живой, о которой сказал Христос: «Кто испиет от воды, которую я дам ему, не возжаждет вовек, но вода, которую я дам ему, будет в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». 4 глава Евангелия от Иоанна. Верующий человек становится источником веры. О таком человеке, как Авраам, говорит Христос, что у него из чрева потекут реки воды живой. Почему из чрева? Потому что Авраам целиком воспринял благословение Божье. Авраам воспринял благодать как бы в свое естество, но точнее, в свое нутро. Он ее воспринял так, как человек усваивает пищу или женщина семя. И чрево становится источник. От пищи происходит крепость, из семени жизнь, а от веры вера. Испивший воды становится источником воды. Благодать, воспринятая изнутра уже человеческого, становится источником благодати. Новый и Ветхий Завет, смотрите. Язык символический един в Священном Писании. Это новое состояние в жизни человека, которое сейчас испытывает Авраам. Новое состояние, тогда возникает настоящая свобода. Не грешить. Ее мы увидим в жизни Авраама. Настоящая свобода человека – это не грешить. А в ближайшем эпизоде мы увидим, как Авраам свободен, насколько он свободен по его необыкновенному дерзновению в разговоре с Господом. Именно человек, воспринявший благодать в свое естество, может быть, подобно Аврааму, ходатаем о спасении. Или даже по молитве его, это уже позже будет, в 20 главе, или даже по его молитве спасение дается другим людям. Еще раз обратим внимание, что Господь говорит с Авраамом, он обращается к нему в третьем лице. Авраам теперь он, потому что у Авраама теперь новое бытие. 19 стих, говорит Господь, «Ибо я познал его». Будем осторожны, вот это библейское знание, ведение, оно очень особенное, чтобы его понять. Библейское знание – это когда знающий и знаемый составляют одно, и друг в друга проникает. И Господь говорит, «Я познал его, я ведаю его». А что Господь не ведает? Бог всевидящий, что Бог не видит? Есть такое? Есть. Бог не видит то, что не хочет видеть. Об этом в книге Иова очень выразительно написано. Нечто не хочет Господь видеть. Нечестивых Он не спасает, ибо они не хотят видеть Господа. Книга Иова, 35 и 36 глава. Там содержатся эти слова. Какая радость, помните, была у Нафанаила из Евангелия и Агари из книги Бытия, что их Бог увидел, вся жизнь переменилась. Библейское знание – это причастность другому и взаимное проникновение. Ведает тот, кто с ведомым составляет одно. Авраам пророс в Бога. И Господь говорит, теперь я тебя ведаю. Мы просим Бога, призри на нас. «Услыши нас», мы просим «призри», «услышь», но мы не дерзаем просить «обоняй нас». А Ноя Бог обонял, тот дух, который шел от Ноя и от его жертв, самый дух этого человека Бог в себя втянул. Мы не просим «узнай нас», «сведай нас», а Авраама Бог увидел, узнал. И апостола Павла Бог познал, как Павел говорит о себе. «Теперь я знаю части, тогда же, в будущем веке, познаю, подобно тому, как и я познан». Первое послание к Коринфянам. Когда Павел говорит «я Богом познан», это значит, что он вошел в меру Авраамову. Бог же, обращаясь к Аврааму, говорит «не ты», а в третьем лице «он». И о себе Бог сейчас начнет говорить в третьем лице, Господь. Потому что Бог и Авраам отныне новая общность. Они вместе. Он Господь и он Авраам. И они вместе. И Авраам может посмотреть на них, на себя с Богом по-новому. Авраама посетила Троица. Авраам принял Троицу. Он по-новому начал быть. Он имеет и новый взгляд на себя. Новое самосознание. Вот что дает вера. Еще раз 19 стих. Господь говорит, «Ибо я познал его ради того, что он заповедает сынам своим и дому своему после себя, и они сохранят пути Господни, чтобы творить правду и суд. Да наведет Господь на Авраама все, что он изглаголил к нему». И после этих слов великих, воля Божья поворачивается на суд. Сказал же Господь, вопль содомский и гоморский умножился, и грехи их велики весьма. В еврейском даже более конкретно. Грех их, он тяжел весьма. Господь слышит вопль греха. Когда еще грех вопил, от земли до неба. Вспоминайте, братья и сестры. Это важно. Мы говорили об этом. Когда грех вопил до неба? Конечно, голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. То был грех Каина. Каин получил проклятие. Затем строители Вавилонской башни замыслили строить ее до неба или от неба. Посягнули и были рассеяны. Теперь вопль к Богу идет от Содома, человеки в Содоме и прежде были лукавы и грешны пред Богом весьма, теперь вопль греха умножился и достиг Господа. Содом – это важная мысль. Третий случай, когда Писание дает нам понять дух Каина. Каин, Вавилон, Содом – три главные разновидности крайнего греха. Грех содомский нужно поместить в разряд греха каинского, иначе он непонятен, и непонятна будет кара, которая его постигла. Сам Каин ступил на путь проклятия от жертвоприношения. Он правильно не разделил жертву. Каин захотел поделиться с Богом по принципу «тебе лучшее, а мне мое». Каин принес жертву так, что захотел с Богом разделиться, чтобы было правильно, по праву, раздельно, каждому свое. Каин противник того завета, когда человек отдает Богу все. Вот Каин это не терпит. Когда человек отдает Богу все, и Бог отдает человеку себя. Каин не просто богоборец, Каин противник Нового Завета. Он пошел и против Бога, и против человека. Каин пошел от лица Божия и потерял сыновство от Адама. Каин не сын Божий и не сын Адама. Что объединяет Каина, Вавилон и Содом? Отрицание своей человеческой природы в той или другой форме. Это то общее, что объединяет Каина, Вавилон и Содом. Вот вавилонские каменщики ступили на путь Каина, когда начали строить всемирную цивилизацию. Как всяких глобалистов, так и этих строителей всемирной цивилизации стала ограничивать их собственная природа. Башня до неба или башня от неба для них была не цель, а путь, а замыслили они переделать человеческую природу, преодолеть человека. Каин пошел против человека, вавилонские строители захотели преодолеть человека. Они сказали: сотворим себе имя. Вавилон отверг сыновство от Адама, но в отличие от Каина, строители Вавилона не ведали, что борются с Богом, и Бог сошел, чтобы видеть город и башню, рассеял строителей по лицу земли. Третье в этом ряду греха – Содом. О Содоме и Гоморре мы знаем, что земля их была как рай Божий. Содомляне могли и не быть богоборцами, скорее всего, не были, каким был Каин. И творческих замыслов у них не наблюдалось, как у строителей Вавилона. Содомит не Каин, Содом не Вавилон. Содом – это всенародный, узаконенный разврат. Жители Содома просто потеряли человека в сытой развратной жизни. Когда пророк Иезекииль обличает современников, он дает им имя женщины Содомы. Это сестра Самарии Иерусалима, он назвал ее Содома. И он называет грех Авон. Помните, у Каина Авон был. И он называет грех Авон Содомы. Это, послушаем, что такое грех Содомы. Гордыня, пресыщенность, праздность, немилосердие. С этой точки зрения мы можем посмотреть на общество, в котором живем. Если действительные ценности этого общества строятся на гордыне, пресыщенности, праздности, немилосердии, а разврат легализован, то это Содом. Еще раз. Гордыня, пресыщенность, праздность, немилосердие и узаконенный разврат – Содом. Отрицание своей человеческой природы общее у Каина, у Вавилона и Содома, но происходило по-разному. Каин пошел против человека, строители Вавилона захотели преодолеть человека, жители Содома потеряли человечность. Потомство Каина не осталось после потопа. Дух Каина возрождается в Вавилоне в первый раз, в Содоме вторично. В первый раз он возник по предположению у потомков Иафета, второй раз дух Каина возродился в Содоме среди хамитских. Итак, воля Божья поворачивается на суд. Для суда нужны свидетели и свидетельства. Не Богу нужны, а для суда. То, что Бог дал людям как суд, тому он сам следует. То есть Бог подчиняется тому, что сам дает. Бог уважает суд, который он сам дал людям. И сейчас Господь учинит следствие о Содоме. А для следствия нужны свидетели. Господь говорит о Содоме в присутствии Авраама. «Сошедши, да увижу, так ли, по воплю их, идущему ко мне, совершают, нет ли, да узнаю». Прежде к строителям Вавилона, как сказано, сошел Господь, чтобы увидеть город и башню. Это означало, что Господь посмотрел на них, даже не на людей, а на их постройки. Господь посмотрел по своему человечеству, сошел, посмотрел по человечеству. То есть милостиво, насколько возможно. Содомляне потеряли облик человеческий. А Господь говорит, сошедши да увижу, Господь нисходит, чтобы посмотреть на них как человек. Это будет взгляд милостивый, но какое самое серьезное испытание? И какое свидетельство окончательное? Испытание милостью самое серьезное. Это свидетельство окончательное. Вообще испытывать человека милостью, это может кончиться плохо. Это наживешь себе врага. Испытание милостью – суровейшее испытание. Но для Содома настало это время. Сейчас Содом будет испытан. Как будет происходить это божественное нисхождение? Тот, кто говорит сейчас с Авраамом, один из трех мужей Ветхозаветной Троицы, он в будущем воплотится в человечестве как Христос, Спаситель. Он в будущем сам и сойдет, и увидит, и познает на себе вполне как человек, что делается в человечестве. А что значит библейское знание? Христос именно познает, то есть даст проникнуть в себя бичу, терну, гвоздям, копью смерти. Это будет познание. Что делается в человеке, Бог познает на себе, даст проникнуть в себя орудием казни и самой смертью. Это будет в Новом Завете. Сейчас в Содом войдут два ангела из Троицы. Они войдут в облике человеческом и познают на себе, таковы ли дела содомлян, каков вопль от Содома до неба. Да, таковы. Жители Содома увидят в юношах красоту небесную и захотят их познать насильственно и всенародно. Так Господь в лице двух ангелов сошел и узнал, что мера злодеяний содомлян совершилась. Они вот так посягают на небесную красоту. В судебном расследовании о Содоме, и это потом станет обязательным по закону, будут два свидетеля или три. Во Второзаконии написано «при двух свидетелях» или «при трех свидетелях да умрет подлежащий смерти, да не умрет при одном свидетеле». В деле о Содоме два свидетеля вместе с Господом, три свидетеля. 22 стих. «И обратившись оттуда, мужи пошли в Содом. Авраам же пребыл стоящим пред Господом». Авраам не пошел. Он понял, кто перед ним. Авраам с Богом не хочет разлучаться, не отпускает его от себя. Он с Богом разговаривает. Аврааму Господь дал понятие о том, что он теперь иной человек, вошел в новую стадию жизни. Он человек, которого Бог познал. Авраам обрел новую свободу. Человек теперь с Богом новая общность. Они общаются в диалоге. Златоуст, конечно, это отметил. Смотри, как Бог беседует с праведником, точно как человек, с подобным себе человеком. Действительно удивительная вещь. О чем будет Авраам говорить с тем, кто станет спасителем мира? О чем Авраам будет говорить? С тем, кто спасителем мира будет, о спасении. Авраам выступает заступником и ходатаем за жителей Содома, среди которых был и Лот, племянник его, с семейством. Авраам говорит необыкновенно дерзко. И одновременно он помнит, с кем говорит. Авраам в обращении к Господу. Два ангела идут на следствие в Содом. Авраам остался. И он вполне самостоятельно высказывает великую религиозную идею, которую до конца утвердит Новый Завет. 23 стих. «И приблизившись, Авраам сказал, неужели сметешь праведного с нечестивым, и будет праведный, как нечестивый. Вот сметешь – это буквальный перевод. С еврейского можно перевести «погубишь», но вообще-то сметешь – буквальный-то смысл. Почему сметешь лучше, чем погубишь? Потому что Господь никого не губит. Здесь и далее в еврейском тексте этого диалога нет термина «губить», который обозначал бы действие Божье. И в описании потопа его не было. Это важно, потому что именно применительно к массовому истреблению человечества в потопе и населения Содома необходимо понимать, что не Господь действующая причина погибели. Если даже в этих катастрофических событиях потоп и Содом Господь никого в собственном смысле слова не губит, то разве он погубит праведного с нечестивым, как горячо Авраам вот обращается к Господу? Разве он погубит праведного с нечестивым? И дальше 24 стих Авраам говорит: «Если будет 50 праведников в городе, сметешь ли их, не простишь ли всего места ради 50 праведных, если будут в нем», то есть в городе. И по еврейскому тексту видно, что Авраам как бы говорит Господу: «Уже до такого окаянства дошли содомляне, если в городе будет 50 праведных, не понесешь ли», это буквальный перевод, «не понесешь ли всего места ради них», то есть так ли велик грех Содома, что твоему милосердию нельзя простить всей окрестной страны. Он еще и за землю, и за окрестность заступается. 25 стих поразительный. «Никак ты не сотворишь по глаголу сему». «Никак» – это в переводе с греческого. Этот перевод не передает все дерзости речей Авраама. Еврейское «халила» имеет значение «восклицание предостерегающее». «Чур». То есть Авраам говорит Богу: «Халила леха». Буквально «чур тебя». «Чур тебя не сотворишь по глаголу сему, чтобы убить праведного с нечестивым, и будет праведный, как нечестивый. Никак, судящий всю землю, не сотворишь ли суда?» Значит, что делает Авраам? Он требует суда. Не убивай без суда. А у кого он требует? У того, кого сам же и исповедует, судящий всю землю. То есть он требует дерзко, но со страхом Божьим. Только религиозное сознание может вмещать такие кричащие противоречия. Говорить одновременно с величайшим дерзновением и безупречным страхом Божьим. Так могли говорить с Богом немногие праведники. Авраам, Иов, Иаков, Моисей. Авраам обратился к Господу: «Что скажет Господь?» 26 стих. «Сказал же Господь: если обрету в Содоме 50 праведных внутри города, прощу все место ради них». Ради праведных в самом городе Господь помилует всю страну. Он мысль Авраама понял. «И отвечав, Авраам сказал: ныне я начал говорить ко Господу, я же земля и пепел». И сейчас последует второй дерзостный приступ, и Авраам его предваряет такими словами: «Я земля и пепел». В этих словах он исповедует Бога Творца. «Начало моей жизни – тело из земли, – говорит Авраам, – а конец жизни моей – пепел, жизнь от Бога. Ныне я начал говорить ко Господу, я же земля и пепел. Если уменьшатся 50 праведных на 5, истлишь ли ради 5 весь город, предашь ли тлению ради 5 весь город». Авраам торгуется в заступничестве пред Богом. Авраам точно как на торгах говорит хитро: не о 45 праведниках, а о недостаче 5. От 50 получается, из-за 5 недостающих погибать ли всем. И сказал Господь: не предам тлению, если обрету там 45. 45, смотрите, то есть Господь не позволяет собой хитрить. И говорит не о 5 недостающих, но о 45 наличных. И Авраам впредь хитрости оставляет, говорит прямо. И продолжал еще Авраам говорить к нему и сказал, «Если же обрящутся там 40, и сказал Господь, не сделаю ради 40». Вот что мы здесь видим. Авраам меняет тактику. Златоуст это сразу отмечает. Говорит так, он увидел, что Бог преклоняется к милосердию и уже не понемногу, не по 5 стал уменьшать, а по 10. И сказал Авраам, что, Господи, если возглаголю, а если обрящутся там 30, уменьшает на 10. И сказал Господь, не сделаю, если обрету там 30. И сказал Авраам, поскольку могу говорить ко Господу, то есть ты мне даешь, я могу, поскольку могу говорить ко Господу, а если обрящутся там 20? И сказал Господь, не предам истлению ради 20. Господь согласился, но Авраам чувствует, у него осталось последнее слово. И сказал Авраам, что, Господи, если возглаголю еще единожды, а если обрящутся там 10? И сказал Господь, не предам истлению ради 10. Авраам правильно опасался. Господь согласился, но в последний раз, 33 стих, отошел же Господь, как завершил, говорить к Аврааму. И Авраам возвратился в место свое. Как Авраам предчувствовал, Господь завершил говорить о помиловании. Почему? Потому что милость Божья живая, а все живое имеет границы. Есть границы, дальше которых не распространяется и милость Божья, потому что это будет уже не милость, а попустительство и путь к гибели. Не было 10 праведных в Содоме, было только 4, Лот с женой и 2 дочери. И в допотопном мире не было 10. В 8 душах, говорит апостол Петр, в 8 душах сохранил Бог семейство Ноя, не было 10. Содом ожидает следствие и суд.